Если судить по отдельным эпизодам плавания на Бигле, он обладал спокойным мужеством. В молодости любил веселую компанию и хорошую шутку. Но главным его наслаждением в жизни была научная работа. Я обнаружил, правда, бессознательно и постепенно, что удовольствие, доставляемое наблюдением и работой мысли, несравненно выше того, которое доставляет какое-либо техническое умение или спорт. Главным моим наслаждением в течение всей жизни была научная работа. Глава 5. Диагностика творческих способностей. О творческом потенциале судят по результатам, но потенциал — это лишь возможность успеха. Его как раз и нужно научиться выявлять и предсказывать. Творческая одаренность учащихся. Для выявления творческой одаренности учащихся надо обращать внимание не только на успеваемость, но и внешкольные, внеакадемические увлечения. Американские теоретики сейчас особенно подчеркивают это обстоятельство как нечто новое, хотя оно давно уже не ново. Известный советский педагог Владимир Владимирович Литвинов в книге «Воспоминания» рассказал об одном минском мальчике, своем однокласснике Юзике Антоновиче, который не мог усвоить ни одной школьной истины, не мог пересказать самый простой рассказ, решить самую легкую задачу, выучить наизусть коротенькое стихотворение, написать без ошибки простую фразу. Короче говоря, мальчик этот выделялся необычной тупостью к учению и не осилил школьную науку. Но в ужении рыбы он не имел равных и легко перекрывал рекорды взрослых удильщиков, пользовавшихся первоклассной рыболовной снастью. Вот что об этом пишет Литвинов. «Не думайте, что искусство удильщика состоит в одной физической ловкости. В искусстве подсекания рыбы нет. От мастера удочки требуется прежде всего тонкая наблюдательность, без чего он не сможет изучить нравы и повадки рыб водоема, в котором он удит. Он должен быть немного экспериментатором, прекрасно знать природу, понимать капризы погоды и знать, как она влияет на поведение рыбы. Словом, чуточку быть ученым-натуралистом. Может быть и художником, и умным быть тоже обязательно. Иначе не используешь все эти сложные, необходимые для мастера, каким был Антонович, знания. Я знал несколько равных по мастерству Юзику искусных удильщиков. Все они были умны, все мастера своего особого дела. Один превосходным механиком паровой мельницы, другой талантливым, неоднократно премированным музыкантом, третий, не имея высшего образования, с успехом руководил заводом, четвертый был искуснейшим краснодеревщиком. И в Юзике Антоновиче, конечно же, что-то было, тогда еще не открытое, не обнаруженное. И если за 6 лет моего с ним знакомства он не смог одолеть азов, то в этом, клянусь, виноваты учителя и родители, особенно первые. Выявление творческих задатков в школе неразрывно связано с их поощрением. Необходимо каждодневные упражнения. Нужно постоянно тренировать способности, так как способности не могут лежать про запас, ожидая подходящего случая для проявления. Если способности не развиваются, они хереют. Поощрение творческих задатков в школе начинается с простых вещей. Например, важны характер и форма вопросов, которые преподаватель задает ученикам по изученным темам. 90% вопросов, которые предлагаются учащимся, требуют лишь воспроизведения заученного материала из учебников. Английским учителям предложили: попытайтесь ставить вопросы так, чтобы они провоцировали нестандартное мышление, самостоятельность суждений. Оказалось, что многие педагоги ничего не в силах придумать.